Глава 6. Анна. Повторение чего-то — это не проклятие. Это возможность изменить конец навсегда. Хо Джун Чже. Первоклассники напоминали едва проклюнувшихся цыплят. Галдели, пищали, носились из одного угла класса в другой. Искали портфели, бутерброды, ручки, пап и мам. Одни плакали и умоляли забрать домой, другие копошились, гримасничали, храбрились. Облизывались при виде пирога, стоящего на самом видном месте и подмигивающего коралловыми дольками слив. Анна смотрела на них с нежностью и просила родителей сделать несколько шагов назад. Те не слышали, делали хаотичные движения локтями и растерянно оглядывались, будто не понимали, как здесь оказались. Заслоняли спинами оконный свет, пятились, роняли стулья и настенные портреты, вытравливали пиджаками свежую побелку. Кто-то требовал закрыть окна во избежание сквозняков, кто-то, напротив, жаловался на Ташкент. Анна Ивановна несколько минут наблюдала, как разносят ее уютный кабинет, а потом зычным голосом попросила всех замереть. Родителей прижаться к шкафу, детей набрать в рот воздуха и поиграть в молчанку. Мигом рассадила всех за парты, показала, где доска, мел, крючки для портфелей, куда лучше сложить карандаши и спрятать линейки. Терпеливо дождалась тишины, одернула свое новое фиалковое платье, сшитое специально к школьному празднику, и произнесла речь. За неделю до начала учебного процесса директриса вызвала учительницу на кулуарную беседу. Анна Ивановна долго не могла уловить предмет разговора, и та еще больше запутывала, заходила то с тыла, то с левого фланга, то со стороны деревянного коридора, в котором из года в год планировали сделать ремонт. Для начала прокомментировала новую программу, подготовку к линейке, изменения в столовой, а под конец поздравила. С чем? «В вашем классе будет учиться сын мистера Твистера, поэтому постарайтесь и с ребенком, и с его родителями найти общий язык. Школе давно нужен спонсор. Обновить черепицу, заменить окна, тюль, карнизы». Анна резко встала. «У меня со всеми родителями ровные отношения». Директриса снисходительно улыбнулась и заговорила, как с маленькой. «А я у вас прошу не ровных, а теплых. Улавливаете разницу?» Захара в городе знали все. А как не знать местного магната, владельца хлебокомбината и маслозавода, миленького отеля на 10 номеров с многообещающим названием «Бристоль», нескольких аптек и кофеен? Коммерсант ворочил большими деньгами, создавал новые рабочие места, и вскоре к нему прилепилось прозвище «Мистера Твистера», дельца и банкира, владельца заводов, газет, пароходов. Анна видела его несколько раз. На открытии кинотеатра, когда с местной актрисой второго плана вонзал ножницы в 40-сантиметровую ленту, видимо, позаимствовав идею из Северной Кореи. В аптеке, стоя в очереди за лекарством от мигрени, и на стадионе. Учительница перед каждым праздником первого звонка пыталась похудеть и недели за две начинала активные физические упражнения. Захар, ведущий здоровый образ жизни, несколько раз даже подходил и давал непрошенные советы, типа «Не стесняйтесь переходить на шаг, это не мухлёж, это необходимость». Она пропускала рекомендации мимо ушей и размашистой рысцой бежала дальше. О нем ходило множество слухов. Кто-то сплетничал о многочисленных любовницах и незаконно рожденных детях, кто-то обвинял в сговоре с нечистой силой и участии в шаманских обрядах. Иначе как объяснить такое благосостояние? Третьи, ничего особо не доказывая, поплотнее запахивали потертые лапсердаки и философствовали. Богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи. Бедняк чего не хлебнет, да заснет. Короче говоря, никто не оставался равнодушным к его персоне. Анна бизнесмена заметила сразу. Уж слишком он выделялся из разношерстной толпы, пахнущей шахразадой, потом, чесноком, дешевыми сигаретами, утренними котлетами, курительными палочками и котами. Мужчина не бегал поминутно к парте сына, не таращился с глупым выражением лица в экран своего гаджета, не посылал чаду воздушные поцелуи и не приставал с вопросом «Масик, хочешь в туалет?». просто стоял у окна и с неподдельным интересом наблюдал за учительницей. На нем идеально сидел сшитый на заказ костюм и обувь, видимо, не из местных магазинов «Лаптев» и «Ножкин дом». На руке швейцарские часы под сапфировым стеклом, гладкий узел шелкового 8-сантиметрового галстука и стрижка, как у представителя шоу-бизнеса. Держался с неоспоримым достоинством и транслировал успех. Из соседних кабинетов уже доносилось нестройное и заезженное. «Будем входить в класс в грязной обуви? Нет. Будем вытирать руки о шторы? Нет. Будем писать на стенах? Нет. Будем носить сменную обувь? Да. Будем драться на переменах? Нет. Будем опаздывать на урок? Нет. Будем стараться хорошо учиться? Да». Анна ждала, когда самая тревожная мама, смахивающая на желтоголового королька, закончит перевязывать своей принцессе банты, и вспоминала ролик 30-х годов. В нем сквозь многочисленные потертости и царапины прорывалась монашеского вида учительница в блузе с воротничком «Питер Пен», нараспев поздравляющая учеников. «В советской стране учатся все ребята. Наша родная партия, правительство и горячо любимый товарищ Сталин заботятся о нас и дают все возможное, чтобы жизнь была радостной и счастливой. Так что мы скажем товарищу Сталину?» Из-за парт грянуло дружное и задорное «спасибо». Наконец Анна Ванна вышла на середину класса, подняла руки вверх, собираясь не то дирижировать, не то плыть баттерфляем, отмахнулась от испытующего взгляда Захара и сердечно произнесла: «Друзья, сегодня у меня самый счастливый день. Вы пришли ко мне в гости. Я вас очень долго ждала, много-много лет. Представляла, какими будете, и тщательно планировала встречу. Испекла сливовый пирог, перекрасила стены в самый теплый цвет, приготовила много игр и картинок. Теперь мы одна семья и вместе проведем целых 4 года. Я научу вас читать, писать, рисовать море, играть в чокнутое ведро и смену номеров. Мы узнаем о волшебной голубой стреле и о приключениях желтого чемоданчика. Станем жонглировать цифрами и считать в уме. Напишем свое первое письмо маме и бабушке. Смастерим настоящий корабль, машину времени и проведем много химических экспериментов. Но чтобы нам жилось дружно и весело, следует познакомиться поближе. Для этого каждый из вас встанет и расскажет о себе самое главное. Начнем с меня. Меня зовут Анна Ивановна. Мне 32 года. Я живу на улице Утренней, знаю немецкий язык, обожаю бабушкин молочный кисель, бублики и сливы. Считаю, что самые вкусные растут на старых деревьях. Увлекаюсь чтением исторических книг, люблю кошек и все деревенское. Знаю сотни народных примет и могу по розе ветров, цвету заката и поведению кошек определить погоду на завтра». Дети с восторгом перехватили эстафету. Посыпались имена Нюши, Марины, Павлика, Викентия и даже Геродота. Малышня перечисляла любимые мультики, сказки, рыбные блюда и десерты. Хвалила воскресенье, когда можно пробраться в родительскую спальню и валяться в кровати до обеда. Щенят и кроликов. Рослый мальчик вместо представления во всеуслышание объявил: «А вы мне понравились! И сережки у вас прикольные, напоминают наушники от плеера». Когда поток откровений иссяк, перешли к рабочим моментам. Анна Ивановна вывесила на доске расписание на неделю, познакомила всех с учителем физкультуры и с рыжей, напоминающей лису Алису из «Приключений Буратино», учительницей музыки. Предложила подумать над выбором гимна класса и поинтересовалась, есть ли вопросы. В классе поднялась только одна рука — Захара. «Не подскажете погоду на завтра?» Раздался хохот. Анна выдохнула напряжение и доброжелательно ответила: «Завтра снова будет сентябрь». Первый месяц с первоклашками самый трудный. Дети еще не собранные и расфокусированные, и создается впечатление, что в одну кастрюлю сложили несовместимые продукты и включили сильный огонь. В результате свекла пыталась взять цветом, пастернак — запахом, рамбутан — ярко выраженным вкусом. Анна носилась от одного к другому и силилась помирить, объединить, сгруппировать, придумывала викторины, традиции, праздники и запрещала играть в сифу. Старая школьная игра, суть которой — бросить в кого-то грязную ветошь и выкрикнуть «Сифа». Стоило ей заметить испачканную мелом губку и наведение фокуса на самую аккуратную девочку, мигом встревала, объясняя, что хорошо, а что плохо. Учительница задерживалась в школе допоздна и возвращалась через сквер с косяками перистых листьев. Неторопливо разглядывала озерное небо с начерченными самолетами и иероглифами, слушала журавлиные рапсодии, мысленно набрасывала конспекты, стараясь не думать о Константине. Тот за последнее время написал дважды. Первый раз по ее возвращении, отметив, что за эти годы Анна стала еще лучше. Второе письмо пришло 31 августа. Девушка долго ходила вокруг, не решаясь прочесть. Приплясывала мышкой и похлопывала себя по пышным аппетитным бокам, семенила по периметру почтового ящика и по диагонали конверта. Под конец все-таки не выдержала и опешила от его красноречия. «Здравствуй, Анька. Извини, опять стучусь, просто не выходишь у меня из головы. Твое появление в Германии стало настоящим шоком. Веришь, это самое теплое событие за последние годы, невзирая на энергетику Маутхаузена. До сих пор разбираю тот день на цитаты и формулы. Осознаю, что все еще люблю тебя». Анна не могла пошевелиться. Сидела, пригвожденная признанием, и смотрела на затягивающийся небосвод чисто медицинским жгутом. В этот момент блеснула, будто из шприца молния, небо забрехало громом, и пустился дождь. По радио мурлыкнул джаз, у соседей скрипнула балконная дверь. Девушка обвела глазами заваленный книгами стол, простенький стул для бистро и пряжу в пасхальной корзинке с 5 чулочными иглами. Потерла лоб, переносицу, идеальный контур подбородка, перебрала все варианты ответов и вконец растерялась, о чем писать. Озвучивать правду, ложь или затерявшееся между ними? Стоит ли рассказывать о своих чувствах, многолетней бессоннице, падающем в пропасть давлении и скитаниях в сети, об ошибках и подмене понятий, о том, что тоже не переставала любить и до сих пор вздрагивает, заслышав похожий тембр голоса? И потом, разве любовь — это мытарство и пытка? На днях подобный вопрос она задала своим ученикам. Те отвечали по-разному. Одни утверждали, любовь — это когда двое вместе строят дом, спят в одной постели и делятся клетками для рождения детей. Другие настаивали на цифрах и нехватке нолей для желаемых объятий. Третьи все сводили к жарким поцелуям, заменяющим центральное отопление, и к моментам, когда из-под ресниц летят звездочки. Кто-то заявлял, что любовь — самое главное после футбола, или описывал такую ситуацию. Во время обеда они засмотрелись друг на друга, и их еда полностью остыла. Любовь — это когда мама видит папу потного или в туалете, и ей не противно. Когда твое имя произносится по-особенному, и ты знаешь, оно в безопасности у него во рту. Когда парень и девушка, собираясь на свидание, надушатся и весь вечер нюхают друг друга, или она хвалит его красивую рубашку, а он начинает ее носить каждый день. Учительница приняла решение ответить завтра или никогда. Выключила свет и сосредоточилась на лунных лучах, превративших потолок в морскую тельняшку. Мутно-белые чередовались со скорбными вечерними и доходили ровно до двери. Далее зачем-то провела параллель с письмами Алекса, от которых не возникало никаких метаний. Он писал часто и нервно, как правило, дважды в день, швыряя опусы прямо в лицо. Проделывал это утром перед первой лекцией по истории Веймарской республики и вечером, собираясь в свингер-клуб. Упрекал, требовал каких-то компенсаций и возмещения ущерба, называл меркантильной тварью и всеми силами навязывал чувство вины. Бывало, начинал так: «Привет, чем занимаешься?» «Наверное, привычным, сидишь и жрешь булки. Уверен, за прошедшее время твоя задница приобрела форму дивана. Лучше бы ты эти часы потратила на разбор гардероба, а то твои юбки настолько устарели, что не годятся даже для пошива чехлов на стулья». Анна хохотала и сгребала письма в корзину. Отправляла ему чихающие и зевающие смайлы, распаляя этим еще больше. Незаметно пролетел месяц, Ее ученики выучили гласные и согласные, запомнили вопросительные слова и разобрались с ударениями. Отмерили первый сантиметр, пропели 7 нот и определили место для скрипичного ключа. Освоили ходьбу в колоннах и бег в рассыпную. Сентябрь полегоньку угасал, по ночам слегка подмораживал, но к полудню радовал хамамным теплом. Анна продолжала спать с распахнутым окном и носить открытую обувь. Доставая из комода чулки, вспоминала свою первую учительницу, игнорирующую их до морозов, и, смеясь, складывала рулончики обратно. В конце первого учебного месяца традиционно проводился открытый урок, на который приглашались и дирекция, и родители. Анна Ивановна задолго до его проведения перебирала темы и все сомневалась, о ком рассказать. Об Ирене Сендлер, спасшей 2500 детей от варшавского гетто. О Морисе Хилимане, создавшем вакцины от кори, менингита и ветряной оспы. О Нильсе Болине, изобретателе трехточечного ремня безопасности. Ей хотелось отойти от банальных фраз о мире во всем мире и урока монолога, и превратить отведенные 45 минут в дискуссию, дать возможность принять участие в разговоре каждому ученику, отцу, матери-одиночке и бабушке, только вышедшей на пенсию и теряющейся от обрушившегося свободного времени. Поговорить о близких людях, сумевших изменить мир к лучшему. О героях, живущих в одной квартире или через стену, на соседней улице или в 4 часах езды на электричке. Как и 1 сентября, родителей набилась тьма. Они подпирали шкаф с наглядными материалами, закрывали спинами ослабленный солнечный диск и разряжали воздух. Анна Ивановна тепло со всеми поздоровалась и рассказала о женщине, ставшей ее ангелом-хранителем. В жизни каждого встречаются особенные люди. Внешне они такие же, как мы, но за спиной у них огромные сильные крылья. 10 лет назад я оказалась одна в чужом городе, без друзей, работы и крыши над головой. Спала в картонном ящике на лестнице 5-го этажа и ела 1 раз в сутки. Слонялась в большом пресыщенном мегаполисе и ощущала стоическое равнодушие и подземельный холод. В тот день, когда не смогла купить себе даже бутылку воды, ко мне подошла пожилая женщина. Старенькая, медлительная, с голубыми выцветшими глазами. Она видела меня впервые в жизни, но предложила свой кров. Неожиданно у Анны на несколько частей раскололась голова и явилась мигрень во всей красе и без традиционной ауры, будто кто-то открыл кран с горячей болью. Ее губы еще рассказывали о шоколадной наследнице и ее фирменных медовиках. Но перед глазами плыли совсем иные картины. Вот она полуголая, без денег и документов. На ней нет бюстгальтера, и топ подскакивает под самое горло. Дурацкая джинсовая юбка, оголяющая бедра и часть задницы. Едва сочащийся рассвет и стремительно разряжающийся телефон. Константин, примчавшийся со следами зубной пасты на щеке. Его виноватые глаза, его письма. Вчера пришло 3-е, она его удалила непрочтенным. Анна Ивановна смазала концовку и обратилась к детям и их родителям. Возможно, кто-то хочет поделиться своей или чьей-то историей. В этот момент в дверь постучали, и, извиняясь за опоздание, вошел мистер Твистер. Мамочки оживились, закудахтали, защелкали пластмассовыми пудреницами и тюбиками перламутровых помад. В этот момент Егор поднял руку. «Самый главный человек — это мой отец. Он для меня во всем пример. Научил лазить по деревьям, играть в бадминтон и рисовать бегемота. Этим летом мы отдыхали на Крите, и я стал тонуть. Он не растерялся и вытащил меня, как щенка». По классу пробежал плотный шум, напоминающий морской прибой, и Захар, сын которого поставил его в пример, ловко подхватил эстафету. «В моей жизни было много сильных людей. Среди них, конечно, мой сын, научивший настоящие выдержки и терпению, а еще дед, Эдуард. Он отправился на фронт мальчишкой, прижав к груди патроны, насыпанные в шапку, попал в плен, затем в концлагерь. В один из самых голодных дней эсэсовец вылил его баланду на снег, подождал, пока примерзнет, и только потом дал разрешение на еду, и дед начал вынашивать план побега. После войны женился на девушке со знаком «Ост», прошедшей все тяготы немецкого рабства, купил дом, вырастил сына. Как-то раз присутствовал на венчании и спас жизнь жениху. Все началось обычно. Молодые торжественно вошли в храм и заняли место посередине. Хор запел 127-й псалом, а когда пришло время становиться на белый плат перед аналоем, жених побледнел, покрылся испариной и упал без чувств. Невеста в слезы. Свидетели уронили венцы. Священник еще усерднее запричитал «Да воскреснет Бог!» Не растерялся только мой дед. Мигом сообразил, что у парня остановка сердца, и сделал ему непрямой массаж. Жених пришел в себя, и батюшка даже смог завершить обряд венчания. Истории посыпались, как из решета. Одна бабушка, пережившая блокаду Ленинграда, вспоминала директора хлебозавода, ежедневно приносящего ей хлебные крошки. Эти крошки сохранили девочке жизнь, а она долгое время считала их пирожными. Кто-то рассказал о своем прадеде, научившем пилить, красить, жечь костры, ремонтировать велосипед и играть на губной гармошке. Мой прадед самый лучший, и хоть у него больные суставы, он всегда забирает меня после игры в футбол, несет рюкзак с формой и бутсами, а потом я нахожу в нем конфеты. Несмотря на маленькую пенсию, он умудряется покупать мне сладости. После него слово взяла хорошенькая, напоминающая Белоснежку, мама и рассказала историю своей бабушки. Она была талантливой портнихой. Мастерски кроила и умела повернуть отрез так, чтобы хватило на любое платье. Справлялась и с тяжелым коверкотом, и с шероховатым крепдышином, и с извилистым крепжоржетом. До войны обшивала всех модниц, а с приходом фашистов работала в госпитале. Меняла повязки, кормила раненых с ложки, мыла, читала им письма. Однажды после затяжного боя в госпиталь непрерывным потоком везли бойцов с осколочными ранениями, переломами, оторванными пальцами, паховыми грыжами, гнойными плевритами, открытыми формами туберкулеза и определяли в коридорах на полу. Госпиталь рассчитан на 200 коек, а поступило 290 раненых. Хирург не спал вторые сутки, оперируя самых тяжелых. Остальные, мыча и плача, ждали своей очереди. Кто сидя, кто стоя. Условия катастрофические. На полу лед. Нехватка подкладных суден, мочеприемников, термометров, питьевой воды, шприцов, кислородных подушек, наркоза и хлеба. Самых слабых приходилось отпаивать подсоленной бычьей кровью с добавлением спирта. Неожиданно бабушка заметила пехотинца с иссеченным лицом. У бедняги был распорот лоб в виде полумесяца, а из обеих бровей беспрерывно текла кровь, заливая ворот гимнастерки. Она понимала, что паренек не дождется помощи и истечет кровью, ведь первым делом в операционную забирали безногих и безруких. Поэтому ловко заправила нитку в иголку, плеснула бедолаге в лицо спирт и приступила к вышивке. Когда закончила, из операционной, шатаясь, появился хирург и заорал дурным голосом. «Как посмело, кто дал право? Кто за это художество будет отвечать? Это тебе не курсы кройки и шитья, не драп, сатин или сукно, это морда человека». Бабушка от обиды и предельного напряжения, с которым пришлось латать человеческую кожу, горько расплакалась. Обнимала бойца и голосила, как на похоронах. Заштопанный мордатый силился улыбнуться. Он быстро пошел на поправку и вскоре вернулся на передовую. После войны ее нашел. Приехал с незабудками, конфетами и отрезом кремового шелка. Неожиданно встрял толстяк, половину урока сидящий в телефоне и мелко трясущий ногой. А вот у нас какая была хохма. Я мелким был лет 5. Мать с утра решила окна помыть, третий этаж и все такое. Вылезла, значит, на подоконник и давай махать тряпкой. Неожиданно поскользнулась и шуганула вниз. Мимо как раз проходил грузчик свиноводочного, и мать приземлилась в аккурат в него. Женщина видная, щекастая, талия как балия. Корыто, лоханка, круглый таз для стирки. На ней не царапины, а мужичку все, капут. Прозвенел звонок. Анна Ивановна попыталась подвести итог, но оказалось поздно. Дети вскочили с места и бросились к родителям. Директриса нахмурилась, и учительница отчетливо услышала, как та ее отчитывает за несоблюдение регламента и выпущенные вожжи из рук. «Ты прежде всего ведешь урок, ты и никто больше». Ни Петечкин, ни Васечкин, ни тот мордоворот с припадочной ногой. Нельзя заканчивать на подобной ноте. Каждый урок обязан быть звеном в системе. Дети выглядели счастливыми, родители тоже. Из них выстроилась длинная, петляющая между партами очередь, интересующаяся, где можно купить безотрывные прописи и как определить пустое множество. Захар приводил примеры множества косточек в банане и слепых людей среди летчиков, пытаясь привести в чувство родительскую толпу. А когда в классе остались лишь промокашки, забытые ластики, плафонные и березовые тени, шепнул: «Это был лучший урок в моей жизни». Анна смутилась. От него пахло чем-то болезненно щемящим, сливовыми косточками, дымом, табаком. Она схватила с подставки мел и замахнулась, видимо, собираясь показать на доске принцип написания заглавной «П» с отрывом, но валик мела подпрыгнул, сделал одиночный аксель. Самый сложный прыжок в фигурном катании. И закатился под батарею. Захар ловко его догнал и аккуратно вложил в учительскую ладонь, нежно сжав пальцы. События нанизывались кольцами на пирамидку. Посвящение в первоклассники, ярмарка сладостей, Всемирный день бороды и Международный день благотворительности, День глухих и незрячих, День учителя и сердца. В день без автомобиля Егор привел в пример отца, выложившего ключи от машины и отправившегося навстречу пешком за 10 километров. В Международный день моря ребятам травил байки настоящий морской волк. На переменах Анна не бежала в учительскую чаевничать, а устраивала организованные подвижные игры. В дождливую погоду играли в чокнутое ведро. Ребята по очереди целились скомканными бумажками, а кто-то один пытался в этот момент закрыть ведро крышкой. В конце первой четверти на родительском собрании Анна Ивановна строго-настрого запретила родителям делать вместо детей поделки и домашние задания. Пусть они будут корявыми, несуразными, нескладными, главное, чтобы выполнялись самостоятельно. Это не конкурс между мамами и папами на лучшее мастерство в оригами, выпиливании лобзиком и вязании крючком черепах. Недаром один бельгийский писатель, придумавший комиссара Мегре, когда-то сказал: «Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, а попадают в родителей». Для большей наглядности пересказала случай из своей жизни. «В моей семье было не принято делать с детьми уроки. Ни в 5-м классе, ни в 10-м. Я росла абсолютно самостоятельной, зная, что с уравнениями или сочинением никто никогда не поможет. Как-то раз учительница труда задала на дом пошить одежду для куклы. Мне на тот момент исполнилось 7 лет, поэтому все, что смогла, это вырезать из лоскута две трапеции и корявыми стежками соединить их между собой в юбку. Далее сделала из второго лоскута жилетку, просто прорезав две дырочки для рук». Перед началом урока, когда все достали из портфелей шедевры, чуть не задохнулась от стыда. У большинства оказались вязаные платья и пальто, шляпки с вуальками и даже джинсовые комбинезоны. Этакая выставка работ родителей. Знаете, как поступила учительница? Она поставила мне 1. Представляете? Ребенку, выполнившему задание самостоятельно, кол, а тем, кто даже не притронулся к своим поделкам, 5. Поэтому давайте договоримся сразу. Никаких вышивок решелье, декупажей, масляных картин и чайных роз с лобзиком. Не травмируйте чужих детей, особенно из неполноценных семей, оленями из шишек и бусами из папье-маше. Домашние задания исключительно для детей. В этот момент мистер Твистер, не сводящий с нее глаз, подал идею. В таком случае предлагаю положить начало заданиями исключительно для родителей. Анна Ивановна, я немного плету из ивовой лозы. Хотите? Смастерю вам кресло-качалку. Захар не пропускал ни одного родительского собрания, являясь всегда при полном параде. Никогда, в отличие от других, не садился за парту, не зевал, пытаясь втянуть в свой рот и зеленую доску, и классный журнал, и вазу с хризантемами. Не сучил ногами, не ломал свои пальцы и не вертел шеи до появления неприятного хруста. Не поглядывал поминутно на часы и всегда заблаговременно отключал телефон. Стоял у стенки с раздаточным материалом и шутил, что такой медведь, как он, обязательно что-то сломает. Кто-то из родителей обязательно забрасывал заковыристую еврейскую пословицу типа «Средь стоящих не сиди, средь сидящих не стой, среди смеющихся не рыдай и не смейся средь рыдающих». Захар постукивал указательным пальцем по носу и пространно отвечал: «Вот поэтому я и не рыдаю». Анна Ивановна, пытаясь скрыть смущение, рассказывала. До конца урока оставалось 5 минут, и я попросила прочитать рассказ «Косточка» самостоятельно и про себя. Ребята послушно углубились в чтение. И только Егор раздувал щеки и бубнил себе под нос. Я еще раз напомнила, читать не вслух, а про себя. Ничего не изменилось. Ребенок продолжал бормотать, напрягаться, ерзать пальцем по строкам. Подошла поближе и прислушалась. Мальчик читал с выражением, вот только когда доходил до имени героя Вани, подставлял свое имя, восприняв фразу «про себя» буквально. Учительница старалась не обойти вниманием ни одного родителя и ученика. Вспоминала, как на днях дети гуляли на продленке, а физкультурник бодрым шагом двигался домой. Неожиданно кто-то из любопытных поинтересовался: «Сан Саныч, а вы куда?» Физрук от неожиданности споткнулся, выровнялся и отрапортовал: «Домой на обед». Первоклассник почесал за ухом и растерянно уточнил: «А вы разве не в спортзале живете?» В этот момент снова встрял толстяк с несвоевременным: «А наш физрук время от времени предлагал на выбор 5-километровый кросс или футбол. Естественно, мы хотели погонять мяч. Тогда штанга ставила условия: играем до первого мата. Как только услышит матерное слово, сразу все на высокий старт. Короче говоря, мы даже мяч не успевали развести». Ближе к Новому году между родителями начался привычный ажиотаж. Они с большими потугами сбрасывались по пятерке на покупку учительницы электрочайника и осуждали мистера Твистера, критикующего их мужицкий вкус. В результате Захар решил не принимать участие в общих сборах и купил свой собственный подарок в виде шелкового платка и браслета, разрисованного волнистыми домами австрийского гения и чудака Хундертвассера. Передал подарок через водителя. Но Анна, прикинув, что это 5 ее зарплат, вернула презент обратно. Начиная с 3-й четверти, Захар стал забирать ребенка после уроков сам. До этого приходила нянечка, добродушная тетушка, чем-то напоминающая мисс Марпл, старую деву из детективов Агаты Кристи. Она вечно расхаживала с большой продуктовой сумкой, из которой торчали спицы и коврик для йоги, и задавала несвязанные между собой вопросы. Жила за городом, добиралась на работу на электричке и разговаривала с Уржиком. Семенила за мальчиком и переспрашивала: «Где твой мяч?» или «Ты опять испачкал джинсы?» То ли любительница джинс заболела, то ли ее уволили, но с окончанием зимних каникул ровно в 1:00 перед школой парковался джип, и уважаемый всеми мистер Твистер резво выпрыгивал из машины, взбегал на школьное крыльцо с прытью 10-классника, пытающегося произвести впечатление на новую Клаву Климкову. Героиня известного советского фильма о любви «В моей смерти прошу винить Клаву К». И размахивая французским портфелем, сшитым из кожи теленка с ручной выделкой, всякий раз дожидался, чтобы класс опустел, спрашивал о домашних заданиях, уточнял, когда нужно сдавать деньги на ремонт или нести макулатуру, великодушно предлагал подвести. В конце зимы Анна придумала эстафету «Здоровый февраль» и в 7 утра собирала ребят на стадионе. Ученики дружно трусили по кругу, делали наклоны, маятник, марш зверей и возвращались домой, чтобы принять душ и позавтракать. Из родителей начинание поддержал только Захар. Сперва сопровождал сына и следил, чтобы тот правильно переходил дорогу, не шибко раздевался и не дышал ртом, смешил анекдотом о 4-летнем пацане, вернувшемся из детского сада и рассказавшем о визите врача. И что он проверял? Проверял, дышим мы или нет. Так и я. Бегу рядом и слежу, чтобы все дышали. Анна Ивановна хохотала, пересчитывала бегунов и стеснялась неудачного спортивного костюма, подчеркивающего фигуру грушу. Того, что топает, как бегемот, и не может ни разу отжаться, не качает пресс, не крутит велосипед, не стоит в планке. На днях задала своим ученикам домашнее задание — написать короткий рассказ о том, что можно сделать за 1 минуту. Ответы оказались разными. Кто-то рассказывал о блинчике, поджаренном за 60 секунд, о выпитом стакане воды, проветривании комнаты и других домашних делах. Его сын Егор похвастался папой, стоящим по утрам в планке, хотя, если честно, он это делает 4 минуты. Мама за это время успевает со всеми поругаться, а старший брат — позвонить своей девушке по прозвищу Смурфик и пригласить ее в кино. Учительница зачем-то вырвала страницу из тетради Егора, смяла ее в снежок и отправила в корзину. Опомнилась и ужаснулась содеянному. Зашла в почту, и обнаружила от Константина 3 письма, а от Алекса 2 десятка. Заштриховала их мышью и тоже отправила в мусорный бак, не открывая. Кивнула погасшему экрану и скорчила себе рожицу. Отметила, что думает о Захаре, чаще, чем положено думать об отце своего ученика. Тот возглавил родительский комитет, сопровождал детей на все экскурсии и положил начало родительским субботам, охотно объясняя, что это не поминальные дни, а возможность для родителей поглубже вникнуть в учебный процесс. Все маленькие города похожи друг на друга, как виноградины в спелой грозди. В нем обязательны стареющая церковь, двухэтажный центральный универмаг, парочка прямоугольных школ и сквер с рядовыми липами, рябинами и вязами. От одного жителя к другому — два рукопожатия. Из одного конца в другой — несколько часов быстрым шагом или полчаса на маршрутке, колесящей без графика, наобум. Горячая вода — с началом отопительного сезона. Плановые отключения света. Предсказуемые субботы. Скучные, гомогенные воскресные дни. В райцентрах принято здороваться с жителями дома напротив, работниками санэпидемстанции, красавцами пожарными, местными депутатами и торговцами автозапчастями, чайно-гибридными розами и корейской морковью. Праздновать Масленицу, посещать мастер-классы по кузнечному делу и слушать президентский оркестр в третью субботу сентября. Маленький город, маленькие расстояния. Любой пункт находится поблизости. Лицей, детский сад, аптека, почта, музыкальная школа. Музей труда и парикмахерская «Лохматая ворона», предлагающая несложные стрижки. Все компактно и под рукой, от магазина «Храбрый портняшка» до овощного рынка. Отсутствие пробок, событий и необходимости в метро. Старенькие проверенные заправки, крохотные палисадники с кустами красной смородины и грядками кинзы и двухэтажные дома, в которых жили неприхотливые люди с незатейливыми темами для разговоров. Именно здесь не покидает чувство, что вся жизнь проходит под присмотром или увеличительным стеклом. Соседи знают, какой жирности в квартире напротив предпочитают молоко и какой прожарки мясо, в каком крыле играют на домбре и на альтовой трубе. Анна тяготилась манерами своего городка, нездоровым любопытством и простотой, сродни без мыла в душу. Удручали нагромождение и бангладешская плотность населения. Казалось, расставишь руки и упрешься в чей-то подбородок, обшитую ДСП-дверь или фибровый чемодан, отдавишь диабетическую стопу, опрокинешь стакан с шелковичным компотом или отобьешь чужого парня. Мода привычно запаздывала, в столице уже носили хлопковые клетчатые рубашки и твидовые пиджаки, а в их универмаге они только появлялись. Поэтому время от времени женщина пыталась отсюда выбраться, вот только всякий раз, когда глаза начинали прокладывать маршрут в сторону новых планет, происходило нечто, что делало переезд невозможным. Накануне 8 марта привычно устроили сладкий стол. Дети притащили горы заварных пирожных, кексов и печенья с дурацкими названиями «Поцелуи чертиков» и «Принцесса Монако». Мальчики подарили девочкам шкатулки для бижутерии. Родители учительницы — хрустальную вазу, выпадающую из всех возможных классных и домашних ниш. Захар приехал под конец мероприятия с охапкой голландских тюльпанов «Микс» и напросился подвезти домой. «Спасибо, но мне 10 минут пешком. Вы не дотащите цветы, а мне очень нужны ваши 10 минут». Анна Ивановна послушно устроилась на переднем сиденье, Егор плюхнулся на заднее и выудил из рюкзака телефон. Ехали окольными дорогами и дворами, снизив до минимума скорость и приглушив фары. Захар шутил и рассказывал истории из своей школьной жизни. «Я учился в 4 классе и как-то раз не смог выполнить домашнее задание по математике. На перемене, когда друзья гоняли мяч, остался сидеть за партой и в сотый раз перечитывал условия. Под конец запутался и разревелся. В этот момент подошла классная руководительница, преподающая литературу, узнав причину рева, приободрила. Сейчас все сделаем. С ее легкой руки мы написали 4 действия и ответ. Но когда меня вызвали к доске, оказалось, задача решена неправильно». Анна Ивановна хохотнула. Егор для приличия хрюкнул и вернулся к сражению с пиратами. Захар ловко свернул на окольную улицу и перепрыгнул на другую байку. Складывалось впечатление, что готовился к разговору и специально подбирал случаи поэффектнее. В выпускном классе 1 апреля мы решили подшутить над нашей любимой англичанкой по прозвищу Кобзон. Кличку учительница получила из-за отчества Иосифовна. На большой перемене ребята закатали рукава, перенесли ее учительский стол в конец класса и развернули все парты так, чтобы доска оказалась с противоположной стороны. Короче говоря, после все сидели лицом к шкафам, а доска неким рудиментом болталась за спинами. Клятвенно пообещали не смеяться ни при каких обстоятельствах и с трудом дождались звонка. Англичанка тоже сделала вид, что ничего особенного не произошло, и засеменила к своим выдвижным ящикам. Поздоровалась привычным «good afternoon» и пошло-поехало. Перекличка, проверка домашнего задания, новая тема. Лишь под конец урока взмолилась. «Ребята, я вас очень люблю, но у меня началось головокружение, поэтому перенесите меня обратно». Подъехав к пятиэтажке, Захар мягко прижал педаль тормоза и предупредил Анну, чтобы не хваталась за ручку, так как та бьется током. Она с опаской отдернула руку, а мужчина, резво обежав машину, открыл учительнице дверь. «Серьезно бьется?» «Нет, просто хотел за вами поухаживать». Замялся. Потрогал ее сумку и несколько тюльпановых голов. Посмотрел вверх, желая, видимо, заручиться поддержкой Всевышнего, и шепнул на выдохе: «Спасибо вам». «За что?» «За моего счастливого сына». Щеки учительницы обожгло румянцем. В его присутствии с ней происходило нечто странное. Во-первых, менялся голос, из хорошо поставленного низкого учительского поднимался чуть выше, плавился, будто на солнце или на умеренном огне, и заворачивался в нежность. Она открывала рот и начинала говорить с придыханием. Кроме того, внизу живота все непроизвольно сжималось, мелко подрагивало и пульсировало, как в инфицированной ране. Затевалась некая экзотермическая реакция, в результате которой вырабатывалось тепло и обдавало ее пах чем-то ретивым, увлажнялось белье. Самое обидное, Анна не могла контролировать происходящее и образумить свое глупое отзывчивое тело. Ее тянуло к Захару, как наркомана к игле или игрока к дверям казино. Мозг мельчал, опускался до уровня жгутиковых и отвечал не в попад. «Передайте Егору, пусть раньше укладывается спать, а то на 5-м уроке клюет носом». Через 2 часа у Анны зазвонил телефон, и хотя номер не определился, она знала, кто на линии. Долгих несколько секунд не решалась отвечать, рассматривая прыгающую трубку. Затем чужим голосом ответила «слушаю» и сделала коленями пружинку. «Анна, извините, что по телефону, а не с глазу на глаз. Просто происходящее со мной уже выходит из-под контроля и не помещается в грудной полости. Вы, наверное, и сами давно заметили мою симпатию». Захар помолчал, ожидая ответной реакции. Возможно, бурной радости или всхлипов облегчения, но трубку заполнило студеное молчание. Пришлось мобилизоваться и сделать второй, более мощный рывок. «Даже не так. Я влюблен в вас. Понимаете? Одержим вами. Черт возьми, я уже 20 лет женат и воспитываю 2 сыновей, Егору всего 7, старшему 17, и не имею морального права причинять им боль. Вот только что делать с этой невозможной любовью? Мне еще дед когда-то рассказывал, что подобное периодически случается и имеет емкое название «куртуазная любовь». В средневековой Европе схожие чувства испытывали молодые юноши-оруженосцы к женам своих господ, посвятивших их в воинское искусство. Так и у меня. Вы учите моего сына писать пересказы и пользоваться чашечными весами, а я схожу с ума от его учительницы. Самое обидное, при всех возможностях мне нечего вам предложить. Ни ужин в ресторане, ни свидания на крыше, ни прогулки вдоль нашей непрезентабельной реки. Анна неожиданно перебила. «Однажды мы с мамой гуляли в парке. Со временем она устала, заскучала, привычно тяготясь моим обществом, и, зевая, уточнила: „Анька, ты нагулялась?" Я кивнула, и мы направились в магазин. Затарились спичками, молоком, кефиром, а когда рассчитывались, я чистосердечно призналась продавщице: „А меня мама нагуляла“». Захар долго вникал, наконец рассмеялся, а Анна уронила трубку. Та шлепнулась об пол и холопски квакнула. Девушка подняла ее с 3-й попытки и с интересом уставилась на треснувшее паутиной стекло. Сделала глубокий вдох и погладила шиповник любимого кораллового колье. «Анна, вы здесь?» Она подошла к зеркалу и не узнала свои глаза. Зрачки расширились и заполнили непринадлежащее им пространство. Вспомнила фразу бабушки Марии. «Самое страшное, что может случиться с женщиной, это любовь к женатому». И честно ответила: «Не знаю». Забегала из одного угла в другой, свалила две стопки тетради и вазон, попыталась сварить кофе, но залила горячей лавой всю плиту. Бесконечно отбрасывала несуществующую челку со лба, покуда не стукнулась о дверной косяк. Захар настойчиво продолжал: «Анна, я думаю о вас каждую минуту. И рассматриваю фото с праздника первого звонка. Расспрашиваю Егора об уроках, переменах, вашем настроении. Черт возьми, я влюблен в вас, как мальчишка, как старшеклассник с намечающимися усами и горлом, дающим петуха. Просыпаюсь в приподнятом настроении. Да что там говорить, я практически перестал спать. Мне хочется петь, писать стихи, катать вас на велосипеде». Анна напряженно заметила: «Вы знаете, какой у меня вес? Рама не выдержит». Захар простонал: «Сперва я с собой боролся. Удвоил нагрузки в зале, ушел с головой в работу. Открыл новую кофейню и назвал ее Анук. Помните, Егор праздновал там свой день рождения, а вы, наверное, даже мысли не допустили, что заведение носит ваше имя, ведь Анук по-французски Анна. В нем аперитив Кир, белое вино со смородиновым соком, и Кир-Рояль, то же самое, но с шампанским. Для вас всегда бесплатно. Жена пристала с расспросами, что да как. Пришлось на ходу сочинять басню о нидерландской певице. Дальше больше. Потребовал, чтобы кондитеры на хлебобулочном придумали новую булку. Так появился пирог с лимонно-творожной начинкой под названием Нанерль. На немецком это тоже Анна. Была бы моя воля, я бы вашим именем назвал все: аптеки, отели, ветер, яхту, школу, город, страну. Я делал все возможное. Пошел на какой-то модный тренинг, дал обед 100 дней не думать о вас и нарушил его на 10-й минуте. Объявил войну и дрался с собой, на ножах, шпагах и кулаках, пытаясь вышибить из головы романтические мысли. Егор от вас без ума. За обеденным столом, в ванной, на площадке периодически вас цитирует. Повторяет, как заведенный: «Анна Ивановна сказала, Анна Ивановна не рекомендует, Анна Ивановна просила так не делать. Наш городок маленький. Все друг друга знают. Иногда мы пересекаемся на площади Восстания, на Ярмарочной, на Айвазовского. Как правило, вы меня не замечаете. С чего бы вам заглядывать в проезжающие машины? Я же воспринимаю каждую встречу как подарок, знак, дар или проклятие». Анна почувствовала желание высунуть голову в морозную форточку. Еще с утра намекающая на свой визит мигрень в конце концов подошла вплотную, по-свойски уселась на макушку и нажала двумя пальцами на веки. В голове тут же потемнело, и появилось ощущение железного обруча, сжимающего виски. Девушка с трудом вспомнила принцип 3Т — тишина, темнота, тепло, о которых твердила еще ее бабушка, и сбивчиво произнесла: «Захар, давайте вернемся к разговору в другой раз, когда у меня перестанет болеть голова». «Что с вами?» «Мигрень. Скажите номер квартиры». Через полчаса Захар стоял на пороге с двумя пакетами. Из одного выглядывала фасоль, банка зеленого горошка и чечевицы, из другого — грейпфрут, авокадо, кусок мяса и кило слив. «Зачем столько всего?» «Я прочитал, это помогает при головных болях. Можно пройти?» Анна кивнула. Он прошел на кухню и разложил продукты по полкам, опрокинул вазу с подаренными к празднику цветами и чертыхнулся, полез в чулан за тряпкой и объявил: «Я тут прихватил яблочный уксус, говорят, он в таких случаях незаменим. Слушайте, давайте на «ты». У тебя есть синдром Алисы?» «Синдром чего?» «Я тоже не знал, но пока стоял у кассы, успел прочесть. Это неадекватное ощущение собственного тела и иллюзия, что оно крупнее, чем есть на самом деле. Состояние, когда ноги кажутся слишком длинными, словно помещенными на цирковые ходули, и ими легко перешагнуть речку, обрыв и даже пролив Дрейка. Руки, напротив, становятся неподъемными, и трудно даже конфету выудить из вазочки. Все предметы искажаются. Грильяж уменьшается до спичечной головки, а швейные иголки превращаются в рельсы длиною в Транссибирскую магистраль. Анна красноречиво обрисовала себя рукой. «Я всегда ощущаю себя огромной, даже без головной боли. Дурочка, марш в постель!» Анна нехотя прилегла. Он присел рядом, взял ее за руку и стал рассказывать. «Ты такая не одна. Подобным страдали многие гении. Кажется, Шарлотта Бронте, Чехов и Понтий Пилат. Достал телефон и порылся в нем, как в собственном кармане. Точно, а еще Гоголь, Достоевский, Нобель и Паскаль. Так что это удел самых смышленых. Среди всего прочего есть и хорошая новость. Сам Гиппократ утверждал, что женщины, склонные к мигреням, не стареют. Получается, мадам, вам обеспечена вечная молодость». Захар погрустнел и укрыл девушку по шею. «Я тебя напугал своими признаниями». «Нет». «Можно тогда приеду завтра?» «Нет». Мужчина не шелохнулся, погладил ее руку поверх одеяла. Вскочил, щелкнул чайник, выдвинул все ящики в поиске чайных пакетов и сахара, вернулся в комнату. «Не могу оставить тебя в таком настроении». Уселся поудобнее и стал рассказывать. «Был у нас в школе преподаватель биологии по имени Спартак Иванович. Большой энтузиаст и умелец с тонким чувством юмора. До всего ему была охота. То теплицу тропических растений организует, то высеет ровными строчками салатные грядки. Ученики его любили и всячески поддерживали. Молча поливали, прорывали, окучивали, хотя никто особо не страдал желанием возиться с землей. И вот когда я учился в 10 классе, арендовал Спартак у местного колхоза. Целый гектар земли и высадил на нем полезные баклажаны. В сентябре, когда синенькие дозрели, выехали всем классом на сбор урожая. Разбили палатки, взяли с собой картошку, сало, гитару и, конечно, кое-что для аппетита. С самого утра приступили к сбору, четко следуя учительской инструкции – срезать вместе с плодоножкой при помощи секатора или ножа. Короче говоря, к вечеру собрали большую часть урожая и погрузили в кузов школьного газика. Расслабились, развели костер. Запели девчонку из квартиры 45 и «Папа, подари мне куклу». А Спартак, физкультурник и водитель, уединились в своей палатке, чтобы культурно обмыть королевский урожай. Уснули все только под утро. Неожиданно. Крик, гам, вопли директора школы. Тот приехал с представителями администрации принимать урожай и, стоя возле открытого газика, тыкал баклажаном биологу прямо в очки. Учитель еще не совсем пришел в себя после вчерашнего и не мог уловить, в чем причина гнева. Как оказалось, кто-то из хорошо выпивших ребят взял перочинный ножик и вырезал на овощах слово из трех букв. Притом не поленился и исполосовал килограммов 10 не меньше. Директор подбрасывал синенький, как жонглер, булавы и вопил: «Полюбуйтесь, Спартак Иванович, они здесь все такие, может, объясните, что произошло?» Биолог почесал макушку и нашелся. А что тут объяснять? Просто сорт такой. Анна фыркнула, и он, довольный собой, вышел, бесшумно закрыв входную дверь. Девушка оставалась лежать с зашторенными окнами, тяжелой свинцовой головой, но при этом чувствовала себя прекрасно. Неожиданно дверь снова пришла в движение. «Ты что-то забыл?» «Да». «Что?» «Вот это». Захар наклонился и поцеловал ее в губы. Теперь все. С того предпраздничного вечера началась еще одна куртуазная любовь. Сперва Захар заезжал узнать, как дела, и выпить с учительницей чаю, затем стал привозить модные книги, фильмы, «Сливы», «Мирабель» и «Венгерку», крепко запомнив сказанное 1 сентября. Со временем их силы и воля истончились, и молодые люди перебазировались из кухни, прихожей и школьных коридоров на диван. В тот день Анна задержалась, готовясь к очередному открытому уроку. Захар сидел под дверью и на коленях писал кому-то электронное письмо. Услышав ее шаги, вскочил и пригладил волосы, вырвал из рук сумку с двумя пачками тетрадей. «Давно ждешь?» «С 2 часов». «А сейчас сколько?» 5:30». «Почему не позвонил?» «Я звонил, ты вне зоны». «Точно, отключила во время педсовета». Анна оживила мобильный, и на дисплее запрыгало сообщение от Константина. Дыхание привычно перехватило, и она закашлялась. Захар заботливо растер ее спину между лопатками, погладил волосы, завитки и даже резинку для волос. Они прошли вглубь коридора и остановились, прижавшись друг к другу. Захар повернул девушку к себе и поцеловал в аккуратно продырявленную мочку с едва заметной серьгой, в крылья носа и зону декольте. Его руки щелкали пуговицы учительской блузы, как орехи, а она безуспешно пыталась разгадать хитроумность пряжки ремня. Наконец справилась, показалась широкая шелковая резинка и мускулистый живот с косым аппендицитным шрамом. Анна в этот момент взглянула на себя будто со стороны, увидела бюстгальтер и чуть линялые трусы из разных комплектов и свою неидеальную, неспортивную, неподтянутую фигуру. Резко отвадила его ласки, попыталась втянуть живот, но тот даже не шелохнулся. Вспомнила о своих бедрах и ужаснулась. Целлюлит, расползшиеся вены, словно щупальца осьминога, прыщики в подколенных ямках, напоминающие потницу. Учительница схватила простынь, завернулась в нее по шею и скрестила руки на манер баскетбольного судьи, что означало «набранные очки не в счет, а все будущие действия отменяются». Захар укоризненно покачал головой, как ребенку, отказывающемуся есть болезную гречневую кашу. «Прекрати, ты мне нравишься вся. Все твои выемки, выпуклости, объемы. И потом, если женщина умеет получать удовольствие от еды, она стопроцентно будет получать его и от секса». Зарылся лицом в ее живот и начал головокружительный спуск, покуда не уткнулся в самое жаркое место. Позже, восстанавливая дыхание и развязывая узлы из рук и ног, Анна, сравнив свое тело с его натянутым и твердым, пошутила: «Доктора, какого я должна быть роста, учитывая имеющийся вес?» «Метра четыре». Он закрыл рот поцелуем. Девушка вырвалась из плена губ и опять рассказала анекдот. У одного мужчины жена сильно располнела и отправилась к врачу. Вернулась довольна и делится с мужем. Док сказал: «Ничего страшного, нужно просто больше двигаться. К примеру, дважды в неделю ходить до Тулы и обратно». Муж присвистнул: «Мань, ты на карту смотрела? До Тулы, как до Марса. Может, есть другие способы?» Женщина просияла: «Да, есть. Заниматься сексом 5 раз на день». Тот скривился, будто вместо воды хлебнул уксуса и воскликнул: «Слушай, Марусь, а до Тулы не так и далеко». Всякий раз после секса Захар погружался в 15-минутную дрему, а Анна, не шевелясь, лежала и подсматривала его сновидения. В них планировались важные бумаги, складывались в стены кирпичи, вили гнезда аисты и тянулись истоптанные, изъезженные, изрубцованные грязью и исполосованные телегами дороги с окантовкой из клевера и пырея. Щедро родили сливы, и голос с интонациями ее бабушки напоминал: «Слива себя не хвалит, а дорожка к ней всегда протоптана». Проснувшись, мужчина вскакивал, нервно озирался и не мог понять, где находится, рассматривал ее жилище абсолютно диким взглядом, медленно приходил в себя и обнимал до скрипа шейных позвонков. Заводил еще один хоровод, и тело Анны становилось пластилиновым. Позже делился познаниями, что в студенческие годы в каком-то медицинском журнале прочитал о повышенной чувствительности влагалища полненьких, и даже дедушка Фрейд писал о ненасытном лоне женщин в теле. Анна не могла пошевелиться, продолжая переживать затухающие оргазмические толчки. С тех пор они встречались 3 раза в неделю. Обедали, занимались любовью, смотрели фильмы и много разговаривали. Пытались лечить сексом Анину мигрень. В такие дни он ласкал ее замедленно, и это выглядело как занятие йогой или пропаганда движения «slow food». Общественное движение, противостоящее системе быстрого питания «fast food». Первое время Захар маскировался – ставил машину на стоянке супермаркета, а сам шел через дворы, детскую площадку, мимо собственной булочной, поднимался на 5-й этаж и открывал дверь своим ключом, тянул ее в спальню с наглухо зашторенными окнами и традиционно просил прощения, что не может пригласить в кино, на концерт заезжего артиста или на выставку «Хризантем». Они не имели права пообедать в только открывшейся пиццерии, пройтись сквером с молодыми козьими ивами, поболеть на стадионе за какой-нибудь «Локомотив» или «Навком», улыбнуться друг другу, встретившись случайно на рынке, в универмаге или возле детского сада номер 5. Постель, стала местом их жизни, удовольствий и переговорным пунктом. Захар, удобно подложив под локти подушки, вспоминал свое детство и то, что вырос в поселке, в котором самой большой роскошью считались хрущевки, построенные по какому-то нелепому проекту без центрального отопления. В квартирах устанавливали угольные котлы, как правило, в ванной, на крышу выводили черные трубы, и у каждого жильца был свой сарай с дровами. Не гараж, не погреб, а именно сарай. Народ постоянно таскал вязанки дров, а потом выносил ведрами золу. Мылся в тазах, грея воду на плитке или в ведре, бросив в него кипятильник. Мои дед с бабкой ни разу в жизни не искупались в ванной, никогда не видели остроконечных гор, не летали на самолетах, не ужинали в ресторанах. Из года в год одни и те же яблони, дереза, белая акация, каморы, клуни, красные ставни, одни и те же соседи, разговоры, звезды, луны, снежные зимы. Посадка черенков смородины, подкормка клубники, окоты, молозиво, выпас, крестины, свадьбы, отпевания, побелка к Пасхе, Троице и Покрову. Дед бабку не любил, просто жалел и объяснял ее несговорчивость и скверный характер тяжелой военной молодостью. Во время войны ее забрали в Третий Рейх, и там она попала в литейный цех, в самое пекло. Однажды один, очевидно, неравнодушный немец уточнил, что подарить ей на Новый год, и она попросила кусок хлеба. Работала в нечеловеческих условиях с 9 утра до 9 вечера, и когда звучал гудок, оповещающий об окончании смены, не имела сил порадоваться. Неожиданно Захар привстал и сжал Ане на лицо двумя руками. «Слушай, а я все ломаю голову. Кого ты мне напоминаешь?» «Соседку моих бабки с дедом, Марию. У нее была такая же фигура. Поворот головы и приступы мигрени. Вечно разгуливала с полотенцем, повязанным вокруг головы. Признаться честно, дед всю жизнь был в нее влюблен, а бабка Келина всю жизнь от этого очень страдала». Анна слушала, боясь пошевелиться. Сидела голая, с аристократической спиной и сопоставляла данные. В голове все смешалось. Зимние каникулы с рождественской рисовой кутьей, бабушкины глаза с поволокой, дедовы прибаутки и табу на разговоры о соседях. Приземистые фиалки в палисаднике и коронная фраза «Не смотри на тех, кто живет лучше, в мире полно людей, живущих хуже нас». Бабушка чаще всего отмалчивалась, и лишь однажды внучка видела ее растерянность. В тот день по телевизору показывали старый фильм «Дело было в Пенькове». Советский художественный фильм 1957 года, в котором любовь к несвободному мужчине оборачивается трагедией. И когда зазвучала песня «А я люблю женатого», неожиданно расплакалась. Выходит, ее любили двое мужчин, но ни один не смог сделать счастливой по-настоящему. Захар терпеливо ждал, когда Анна сопоставит факты, смотрел в потолок, выискивая на нем подсказки, и снова заговорил о своем. Бабка Келина была себе на уме, не признавала авторитетов, примеров для подражания и чужого мнения. Считала, что существует только два мнения, ее и неправильное. Ругалась, как сапожник, могла так обложить, что мало не покажется. Даже стыдно повторять. Анна толкнула его локтем. «Да ладно!» Ее фирменную фразу «Огурец в жопе не жилец» я выучила быстрее, чем буря мглою небо кроет. Захар с нежностью расцеловал ее запястье. По ней можно было писать учебник по народному фольклору. Всякий раз, когда я слишком расходился или возвращался домой в грязи, фыркала: «Ну что с тобой делать, раз уж вылез, назад не засунешь, а жаль!» Ваших кур обзывала фашистскими. Готовила так себе, и когда просил рубль на мороженое, на полном серьезе заявляла: «Присыпь сахаром лед и сядь жопой, будет сладко и холодно». Самым безобидным считалось предостережение: «Если не доешь, невеста сопливой будет». «Видишь, не угадала, невеста у меня, вон какая красавица!» Анна изменилась в лице и отвернулась. Он уткнулся в ее мягкий живот. «Прости меня, прости!» Помолчав, вернулся к начатому разговору. Ее тоже можно было понять. Пережила войну и 2 года провела в рабстве. Однажды проколола гвоздем ногу и не могла идти, поэтому, сильно рискуя, выпорола нашивку «ОСТ» и вошла в трамвай. Какие-то сердобольные, наблюдая ее перевязанную ступню, хотели уступить место, но офицер быстро их просветил: «Господа, вы что, не видите? Это же русская». Больше ни у кого не возникло желания помочь. Она обладала физической силой нескольких мужчин, но мужскую работу никогда не делала. Когда умер дед, нанимала за булдык выкопать картошку или покосить траву. Любила красивую одежду и всю жизнь соревновалась с твоей бабушкой. У кого лучше платок, груша, макитра. Ела много, часто, разное, но не поправлялась. Селедку заедала рыжиками, рыжики бисквитом. В 80 установила импланты зубов и отпраздновала день рождения с диджеем, музыкантами и тамадой. В 85 мы подарили ей красивый свитер с густо-махровыми розами. Бабке очень хотелось похвастаться обновкой. На улице стояла зима, но она отправилась на рынок без шубы. Сколько там идти? 2 километра в одну сторону и 2 обратно. Когда вернулась, слегла. Надеялась привычно обойтись мать-и-мачехой и малиновым чаем, но не вышло. Через 2 недели сгорела от воспаления легких. Отношения учительницы и бизнесмена строились нелогично и фигуристо. Минуты счастья, вытянутыми лицевыми, переплетались с многочисленными неоднородными изнаночными, создавая плотный, но нечитабельный узор. Когда Анна опомнилась, Захар уже пустил в ней корни, а она в нем. Периодически, с наступлением сезона дождей, женщина размахивала топором и приноравливалась, с какой стороны лучше обрубить канаты. Захар, наблюдая ее замысел по-дружески, давал совет: «Не выливай грязную воду, пока чистая не пришла». Вот она и не выливала, в результате чего их связь крепчала, обрастала кораллами, водорослями и традициями. Захар не собирался уходить из семьи, но вел себя как муж. Являлся с полезными продуктами и снабжал в январе желтыми помидорами. Анна стояла с пакетом томатов, наблюдала затяжную метель и вспоминала, как, впервые увидев этот овощ, задала вопрос: «Это что, помидор? А почему он апельсин?» Он ежемесячно оставлял на холодильнике деньги, возил в большой город на концерты слепого Андреа Бочелли и абсолютно зрячего Софины в дорогие дома отдыха и за границу. Присылал ко дню рождения корзины цветов. Оплачивал юбилеи матери и отца. Уважал ее чувства. Снимал перед подъездом обручальное кольцо и прятал в портмоне. Прощался тоже оригинально. С нежностью прижимал к себе, спускался на первый этаж и тут же поднимался для новых, еще более лихорадочных поцелуев. Приехав домой и поставив машину в гараж, отчитывался, что добрался и невыносимо скучает. О жене никогда особо не вспоминал, лишь изредка подчеркивал общий центр тяжести в виде детей, бизнеса, котов, собак, лошадей, гор движимого и недвижимого имущества. Маскировал союз под партнерский, не имеющий к любви никакого отношения. К Анне, напротив, относился со всей душой, вычислил, что голова болит на полнолуние, перед месячными, после 6 уроков, бокала красного сухого, шоколадного брауни и неудобного учительского стола, который в скорости заменил на модерновый. Уяснил, что мигрень начинается со вспышек, пятен, клякс и проплешин, свозил на консультацию к лучшему неврологу и снабжал итальянскими лекарствами. Изучил молекулу, запускающую приступ мигрени, как отче наш, и следил за новыми разработками. Все ждал окончания клинических исследований, чтобы предложить любимой ежемесячные подкожные инъекции. Вычитал в модном журнале, что когда испытывающих боль просят что-нибудь нарисовать, они точь-в-точь повторяют работу Пикассо «Плачущая женщина», и интересовался, когда же Анна создаст свой шедевр. В один из дней проходили тему семейных традиций, и Анна задала домашнее задание подготовить рассказ об обычаях своей семьи. На следующем уроке первым изъявил желание выступить его сын, и поведанное мальчиком повергло учительницу в шок. Она рассчитывала на отсутствие традиций и факт обоюдной отчужденности, что мама с папой абсолютно чужие люди, практически соседи, спящие в разных комнатах, обедающие за разными столами, бесконечно ругающиеся и отдыхающие порознь. На самом деле оказалось, что мама прикрепляет с помощью дворников к лобовому стеклу милые записки и устраивает воскресные обеды с варениками-сюрпризами, а папа по пятницам дарит жене цветы. Этот обычай родился 20 лет назад, когда родители делали в бизнесе первые шаги и работали по 16 часов в сутки. Именно тогда, в конце каждой бесконечно энергозатратной рабочей недели, он стал презентовать жене герберы с благодарностью за поддержку. После Егора говорили другие дети, но Анна их почти не слышала, переваривая сказанное. С трудом пыталась сфокусироваться на чьих-то воскресных пловах, семейных советах, квестах, вечерах комплиментов, выращивании на подоконниках трав и пряностей, совместной лепке пельменей и праздновании Масленицы. В висках стучал большой пестрый дятел, и в местах проколов разливалась липкая, вязкая, отравляющая боль. Анна Ивановна с трудом дождалась звонка и вытерла дочисто доску. За окном шел январский дождь, погружающий мир в меланхолию. Рева зима метила крыши, шишковатые тротуары и пожарную часть, словно кошка свою территорию. Планета выкрасилась в ливерный. Заиленная река в цвет парижской грязи, камыши, обрамляющие берега, в экрю. Бледно-серо-желтый или светло-серо-желто-коричневый цвет, цвет неотбеленного шелка или льна. Учительница захлопнула журнал, выключила в классе свет и долго смотрела в окно. Наблюдала канитель старых, плохо воспитанных машин, из-под колес которых вырывались то длинные, то кургузые брызги. Прошлась по классу взад-вперед, обдумывая, как завершить эти отношения. Расписала на доске плюсы и минусы. Прервалась, чтобы поговорить с отцом о будущем празднике крещения и договориться о купании и сборе целебного снега. Возвращаться домой не хотелось. Там всюду он. В коридоре зонт и тапочки, в кресле забытый шарф. На днях привычно вернулся, накинул его на шею, притянул к себе и зацеловал до вспухших губ. Ушел, хлопнув дверью, а она так и осталась в его клетчатом кашне, пахнущем специями, табаком и сливовым джемом. В тумбочке хранились припасенные на всякий случай тонкие, как спагетти, шнурки. Захар всегда сидел до последнего, а потом рьяно натягивал ботинки, обрывая концы. В такие минуты девушка усаживалась на пол, зажимала между ног его туфлю и ловко шнуровала лестницей. Он это делал по старинке крестом. Классную тишину нарушало соло настенных часов. Они шли, куда глаза глядят, поминутно наступая себе на пятки. По пятничным коридорам никто никого не догонял и не кричал «стой, придурок!». Разве что шаркала швабры техничка. Впереди 2 дня выходных с предсказуемым сценарием. В субботу — генеральная уборка, в воскресенье — конспекты на всю неделю. На одном из подоконников вдруг заметила вазу с парочкой вишневых веток. Дети в день Катерины решили для учительницы погадать. Срезали пару веточек, окунули в воду и затаились в ожидании. Если до старого Нового года расцветут, любимая учительница в скорости выйдет замуж. Анна присмотрелась и хмыкнула. Наивная вишня настроилась цвести. Осталось дело за малым — найти жениха. Затем, поддавшись сиюминутному порыву, достала телефон и вывела. Так больше продолжаться не может. Слишком все перемешалось. Ты, я, твой сын, твоя жена. Я выхожу из этого многоугольника. Отправила сообщение и выключила звук. Посидела, как в воду опущенная. Оживила телефон, оделась, бросила его в карман шубы, снова достала, выключила. Опустила на дно сумки, привалила тетрадями, сочниками, купленными в школьной столовой, и закрыла двери класса. Домой шла, цепляясь ногой за ногу и намеренно уродуя шаги. С преувеличенным интересом рассматривала магазинные витрины, пересчитывала в хлебном батоны, в цветочном розы, в табачном сигариллы. Всеми силами оттягивала момент, когда переступит порог и окажется в квартире, в которой он на протяжении долгого времени ел, спал, любил. И отследит на полке кусачки, в баре недопитый коньяк, в юбилейной коробке недоеденные конфеты. Журнал «Автолюбителя», «Пепельницу», Старенькое портмоне с курчавыми выстиранными нитками спотыкалось, хваталось пальцами и глазами за всевозможные крючки, сколы, трещины, с болью отметила, что давно не было писем от Константина. Зато от Алекса в аккурат вчера. Тот сбрил усы, сменил машину и прислал дурацкое фото на фоне бампера. В ее квартире горел на кухне свет. Анна с опаской провернула ключ и нос к носу столкнулась с Захаром. Тот был не в духе. Что случилось? Я тебя спрашиваю, что случилось? Откуда такие мысли? Выводы? Какая муха тебя укусила? У меня было важное производственное совещание. Мы обсуждали новый проект, и тут я получаю твое сообщение, и все. Я уничтожен, убит. Ни один из завистников не имеет такого оружия. Этим коротким письмом ты умудрилась выбить почву из-под моих ног. Я перестал соображать, думать и выглядел полным недоумком. Анна стащила мокрые сапоги, пошевелила замерзшими мизинцами и опустилась на пол. Я думала, в твоем доме нет любви, а все ценности растеряны. Сегодня оказалась у вас крепкая, дружная семья, под завязку заполненная романтикой. В ней есть нежность, вкусная еда, застолья, путешествия и романтические пятницы. Тебе это Егор наплел? Ну да, и о записках на лобовом стекле, и о герберах, перевязанных лентой. Захар замычал. Теперь я понял. Вот откуда ноги растут. Дело в том, что жена стала о тебе догадываться и, возможно, даже вскрыла нашу переписку. Пару раз я случайно назвал ее твоим именем, плюс, возможно, сопоставила Анук и Булку, мои частые отъезды, но решила смолчать, опасаясь острого конфликта. Ведь привыкла к определенным материальным благам и твердо усвоила мою философию: не стой у двери, не узнаешь о своем позоре. Посему сочла нужным все вопросы решать с тобой, а не со мной. И для начала сочинила сказку о нашем счастье. Я краем уха слышал вчера, как проверяла уроки у Егора и оттачивала его ответы. Нет у нас никаких традиций. Она взяла единичные случаи и умножила их на 100. Теперь, думаю, тебе позвонит или явится на работу. Как только что-то подобное произойдет, дай мне знать. И еще. Вчера полез в ее комп, а там десяток закладок. Как нейтрализовать любовницу, как убрать ее влияние и так далее. Не поленился, прочел. И знаешь, что советуют? Анна расстегнула кофту. От нее оторвалась пуговица и покатилась деревянным колесом. Захар ловко ее догнал и зачем-то подул сквозь отверстие. «Не хочу знать. Я уже сыта этой невозможной любовью. Мне хочется любить в открытую, а не спрятавшись в нору». Захар целовал ее запястье вместе с подаренными браслетами. Под его губами мелькали холмы сине-красных крыш и розовые примятые двери. «И я так хочу, веришь? Вот только что делать с Егором? Он еще совсем мал для подобных испытаний». Захар уже распахнул ее блузу, достал из чашечек бюстгальтера грудь и чуть приподнял вверх, будто взвешивая, с жадностью припал к правой и со стоном целовал соски, ореолу, подмышки, на секунду поднял голову и прошептал: «Дай мне время, я обязательно что-нибудь придумаю, просто верь». В тот вечер он впервые остался у нее на ночь, и они проговорили до утра. Захар приготовил на ужин салат капрезе, отварил спагетти, откупорил бутылку вина. Виновато наполнил ее бокал, в свой плеснул на донышко. Поднял примирительную, сделал тише радио и разоткровенничался, как на исповеди в базилике Санта-Сабина на вершине Авентина. «Ты знаешь, когда мне тяжело, я разговариваю с дедом. На кладбище». «Почему на кладбище?» «Сажусь в машину и еду в их дом, туда, где остались его мысли, кашель, ордена и палка, без которой никуда не выходил в последние годы. Именно там он учил меня ставить мышеловки, удить рыбу, колоть дрова, плести корзины и сети. Учил плакать, когда нестерпимо больно, молчать, когда очень хочется сказать, и говорить, будучи переполненным эмоциями. В 9 классе я впервые влюбился и отправился со своими переживаниями не к матери с отцом, а к деду. Он выслушал, достал пенсию и повел в магазин. Купил первый в моей 15-летней жизни костюм, чтобы было в чем отправиться на школьную дискотеку. Правда, пиджак взял на вырост. Помню, лежал дед в военном госпитале, бледный, притихший, но в парадной рубашке, старательно равняясь даже под одеялом. Когда я забегал, размахивая апельсинами, первым делом уточнял, как там Мария. Бабка, приехавшая во всем новом, с криво напомаженными губами, швыряла судно и выбегала из палаты. Он ничего не мог с собой поделать. Выходя из дома, первым делом поворачивался к своей Мекке и щупал взглядом соседскую крышу, колодец, макушку погреба, ждал, когда твоя бабушка выйдет и ему кивнет. В один из дней бабка Келина потребовала, чтобы окно, выходящее на вашу сторону, заложил кирпичами. Дед молча сделал цементный раствор. Только я видел, как с каждым кирпичом рвется его сердце. Потом он серьезно заболел. Я понимал, что ни одно лекарство в мире его не восстановит и не исцелит, поэтому начал предлагать другие микстуры, то, чего он был лишен всю жизнь. Научил водить машину, квадроцикл. И кататься на коньках. Купил новый костюм. Сходили в кинотеатр на несколько премьер и даже слетали на недельку к морю. Дед выглядел счастливым, а мне хотелось схватить в охапку всю планету, упаковать в газету, перевязать бечевкой вот таким фертом и преподнести самому лучшему другу. На следующий день после его ухода первым делом разобрал заложенное окно. Пусть, думаю, с того света виднее будет. Захар встал, открыл форточку, и в комнату ворвался мягкий британский январь. Запахло ночью, мокрым асфальтом и лошадьми. Мужчина с жадностью сделал большой вдох, несколько укороченных выдохов, написал сообщение и полез в бумажник за фото, протянул снимок Анне и сделал шаг назад. На снимке стоял его дед Эдуард. С ее бабушкой Марией. Совсем молодые, удивленные, застигнутые врасплох. Мария в любимой кофте с блюдцами, пуговицами и перешитой из скатерти юбки. Эдуард в военной форме. За их спинами маячили люди и, кажется, невеста в венке. Столы, караваи, калина большими кровавыми пучками, музыканты с бубном и баяном, сухопары, печальный скрипач. Их сфотографировали на какой-то свадьбе. Случайный кадр. Вот только я никогда не видел деда таким счастливым. Он берег фото, прятал. Хранил со своими фронтовыми медалями и военным билетом. Говорил, что в небесной канцелярии ошиблись и организовали им встречу с опозданием в несколько лет. Анна с жадностью впилась взглядом в снимок, пытаясь зафиксировать каждую деталь. И глиняные миски с холодцом, и пышно украшенный виноградом каравай, и букет гладиолусов. За столом сидела невеста в венке, напоминающем сноп сена, дурно подстриженный жених с треугольной челкой, и свидетели с широкими уродливыми лентами. Бегали дети почему-то в школьной форме. Лихорадочно трясся бубен. Захар, выучивший кадр наизусть, смотрел в окно, а потом произнес странное: «Я только сейчас до конца понимаю деда». Опустил глаза, стесняясь проступившей сентиментальности, и заботливо укрыл Анины плечи. «Иногда мне кажется, что люблю тебя по его поручению. Делаю то, что не удалось ему, и помаленьку успокаиваю душу». За окном падал мелкий снег, будто попавший в вентиляторные лопасти. Испытывал на прочность провода и неприспособленные к тяжестям ветки. Примерзший к подоконнику лед хрустел карамелькой. Время приближалось к 3. Они выпили чай, пропустили по маленькой рюмочке ликера и съели по бутерброду. Ложась в постель, обнялись и пожелали друг другу спокойной ночи. Неожиданно Захар подскочил, подбил подушку, бросил за спину и снова стал рассказывать. «Ты знаешь, я кое-что вспомнил. Моя Бабка постоянно называла твою ведьмой, а за несколько дней до смерти призналась, что не раз видела соседку с какой-то странной неместной женщиной. Впервые это случилось еще в далеком 43-м, когда их вербовали в Германию. Она тогда оглянулась и не поверила глазам. Рядом с подружкой стояла дама в выпендрежном пальто, бледная, как покойница. Мадам тянула Марию за локоть, что-то долго и затруднительно объясняла, а сама казалась эфемерной. Не из плоти и крови, а из жидкого азота. При этом призрак, выглядевший дамой из высшего общества, размахивал по-настоящему рабочими руками, мозолистыми, опухшими, красными от стирок. Второй раз эта же мадам явилась, когда соседка собиралась топиться. Бабка Келина стояла у окна, спрятавшись за занавеску, понимала, с какой целью та идет к пруду и тащит за собой детей, но решила не встревать, а дать возможность довести начатое до конца. Ведь у человека, принявшего решение покончить с жизнью, меняется все — взгляд, походка, разговор. Некоторое время Мария повторяла по поводу и без одну и ту же фразу «Я так больше не могу». Она изменилась внешне, и ее всегда круглое лицо вытянулось и посветлело. В окнах бесконечно мерцал свет, а раз женщина делает домашние дела по ночам, она стопудово ведьма, привлекающая в помощники нечистую силу. Так вот, Мария посадила на берегу детей и зашла в воду по пояс. В этот момент к ней присоединилась та же дама, что была на улице Артема, 24, обняла, нашептала что-то на ухо и на темные воды пруда, перекрестилась слева направо 5 пальцами, указала куда-то юго-восточнее, и несостоявшаяся утопленница мигом оказалась на берегу, подхватила детей, и только пятки засверкали. Под утро Анна уснула и увидела сон. На поляне собралась вся ее семья. Какие-то люди в сюртуках, свитках, соломенных шляпах, в лаптях, босиком, в модельных туфлях, женщины, мужчины, дряхлые старики, младенцы и студенты церковно-приходских школ, дамы неопределенного возраста и совсем юные. Они стояли с напряженными лицами и сосредоточенно вглядывались в какую-то неясную даль, как в объектив фотоаппарата. У какой-то старухи крутилось колесо прялки. Гимназист листал сочинение Симеона Полоцкого. Мужик, смахивающий на попа, держал чайник с кипятком. Мальчуган лет 3 бегал с сачком и заметно прихрамывал. Бледный интеллигент в суконном жилете надрывно кашлял. Пожилая пара постоянно сверялась с карманными часами и с тревогой переспрашивала, когда же приедет Антье. Анна, с трудом поборов неловкость, обратилась сразу ко всем. «Вы кого-то ждете?» Те обрадовались, оживились, подались вперед. «Да, тебя!» К ней шагнул крупный мужчина и представился Иваном. Анна мигом определила, что он здесь главный, и к его мнению прислушиваются. Хозяин окинул взглядом собравшихся и произнес: «Ты, наверное, думаешь, что здесь присутствуют одни мертвецы. На самом деле все живы-здоровы, так как в жизни все происходит одновременно, и нет никаких вчера, сегодня, завтра. В эту минуту Красная Армия берет Рейхстаг. Твоя прапрабабка покупает ноты в магазине Издыковского. Дед наматывает на локоть синий дунайский рукав и встречает освободителей. А мать рассказывает о родственнике, вырезавшем аппендицит без наркоза. Гагарин летит в космос. Австрийский иммунолог открывает группы крови, а ты, Хазаре, пишешь диктант по русскому языку. Мир — гигантский калейдоскоп. А мы все звенья одной цепи. Вот почему наш род надеется на тебя». Анна попыталась согреть свои озябшие руки. «Но что я могу для вас сделать?» Иван улыбнулся, и девушка отметила, что он совсем не старый, а, напротив, весьма импозантен и харизматичен. «Просто стань счастливой, и этим ты осчастливишь всех нас». Анна с Захаром встречались еще несколько лет. Девушка неоднократно пыталась закончить отношения, но всякий раз мужчина мастерски тушил вспыхнувший пожар. С той ночи Анна стала ощущать в постели его жену. Как-то раз он явился с царапинами на спине и прикушенной в двух местах шеей. Видимо, таким способом законная супруга передавала любовнице привет и демонстрировала их неугасающую страсть. Активизировалась в социальных сетях, выкладывая совместное фото с отдыха и тайком срезала с его головы волосы для обряда отвода глаз. Время катилось колесом гужевой повозки. Скрипело, спотыкалось, подпрыгивало на ухабах. Анна взяла новый класс и привычно к празднику первого звонка сшила платье-футляр, но, как всегда, фиалковое. Директриса похвалила новый наряд и полюбопытствовала, почему ежегодно выбор в сторону оттенка фиолетового. Анна Ивановна, не задумываясь, процитировала Рождественского: «И живу я на земле доброй, за себя и за того парня». «Не поняла». Учительница с грустью покачала головой. «Кто его знает, похоже, ношу за кого-то, не примерявшего ни одного аметистового, лилового и глициниевого наряда». Захар за это время открыл ветеринарную аптеку, построил на выезде из города отель «Мадам», объяснив название как производное от классной дамы, и стал баллотироваться в депутаты. Он, как прежде, приезжал 3 раза в неделю, но теперь парковался прямо под домом, больше не скрывая свою связь. А у Анны участились приступы мигрени, голова болела каждую неделю. Когда Егор перешел в 7-й класс, жена Захара приготовила свой главный козырь. Проиграв партизанскую войну и скопировав все, что только могла, от прически учительницы до ее манеры носить сумку на сгибе руки, посетив школу и устроив там громкий скандал, потребовав у мужа денежную компенсацию, женщина забеременела 3-м ребенком и с первого месяца своего интересного положения начала разгуливать по городу в платье с завышенной талией. Анна поставила на отношениях жирный крест. А у Захара закончились аргументы. Он, наконец, собрал в пакет шнурки, отдал ключи и исчез из ее жизни. Вот только каждый понедельник, среду и четверг женщине хотелось уехать на остров Тристан-да-Кунья или улететь на Луну. Наступила еще одна белая, скучная, временами злопамятная зима. Навалила полная закрома синего снега, вытянулись сосульки, и луна прилегла на солнце, проглотив его лакомую часть. Следом город залило оттепелью, и снег сгорел живьем чисто в крематории. Деревья заныли из-за резких смен температуры, а морозы, грянувшие без особого спроса, подсушили землю, и та в местах проталин напоминала старые человеческие локти. Школьники поглядывали в окна и тосковали по санным поездам и игре в снежки. За январем явился февраль, месяц без хвоста и без полнолуния. Под крышами запели сосульки, запахло талой водой и почему-то земляникой. В небе разлилась бирюза, ветки затянуло инеем, напоминающим ажурную вязку медвежьей лапки. В ее классе теперь учился сын ее самой первой ученицы, которую за смуглость кожи называли цыганочкой. В понедельник во время привычного внеурочного разговора бывшая ученица упомянула, что в этом году они празднуют 10-летие с момента окончания школы и предупредила, что Анна Ивановна в списке приглашенных. Ребенок, нетерпеливо растягивающий лямки ранца и ковыряющийся в носу, неожиданно оживился. «А вы точно учительница моей мамы?» «Да». «А вы что, бессмертная?» В тот же вечер раздался звонок. Анна ответила на вызов, а там вместо «Алло» зазвучала давно забытая мелодия. «Высоко облаковатные, упаду на траву мятную». Учительница прослезилась и мысленно сосчитала, что ее первым ученикам уже по 27 лет. Из размышлений ее выдернул бас Антона, устроившего когда-то в туалете потоп. «Анна Ивановна, вы здесь! Рад вас слышать! Приглашаю на встречу выпускников. Ждем 15 февраля в ресторане «Леонтий». Женщина снова шмыгнула носом, и Антон быстро нашелся. «Ну что вы, не стоит! Давайте лучше расскажу, за что я люблю осень». Учительница нежно пожурила: «Антоша, за окном давно зима». Нажала кнопку отбоя, подошла к настенному календарю и обвела дату красным. Опять сретенье. У входа в ресторан толпился народ. Молодые люди вели себя поученически, смеялись, пританцовывали, гримасничали и дурачились. Никто не заходил внутрь, хотя стоял колючий февральский мороз. Учительница немного опаздывала, и когда мелькнул ее закутанный в мех силуэт, раздался дружный крик. «Ну, Анна Ивановна, наконец-то! Мы уже отморозили себе зубы, уши и мозги!» Опоздавшая засияла. «Тогда почему не заходите? На улице -15!» Располневший директор двух станций автосервиса и заправки пробасил: «А как же наша традиция?» и указал на стену. Там, на криво прицепленном ватмане, зияли две ладошки, две восьмые ноты и красное, чуть сплющенное сердце. «Анна Ивановна!» — прикрыла варежкой слегка подрагивающий рот, а ее повзрослевшие, возмужавшие, изменившиеся ученики выстроились, как раньше, в длинную очередь. Каждый неизменно прикасался к сердцу и сжимал ее в объятиях. Она двумя широко распахнутыми руками обнимала Мишку, Дину, Галочку и тихонько всхлипывала. Самым последним оказался хулиган Антон. Он включил на мобильном буги-вуги, стукнул кулаком по нотам и пробасил: «А я, наконец-то, с вами станцую». Так с танцами они ввалились в холл ресторана. Рассевшись, предоставили слово классному руководителю, учителю химии, физруку, и выпили за педагогов стоя. Анне Ивановне досталось место во главе стола. Она цедила вино, налегала на фаршированный картофель, слушала школьные байки и наблюдала за своими бывшими первоклассниками. Они остались такими же. Мнительная, падающая в обморок после посещения кабинета стоматолога, староста Дина постоянно пересчитывала вилки и тарелки с крабовыми салатами. А цыганочка Марина, набирая смс-ку, стеснительно переспросила: «Подскажите, в придачу, слитно или раздельно?» В этот момент к ней подсел Антон. «Хочу с вами выпить». «Антоша, может, не стоит?» Молодой человек замялся, откашлялся и упрямо придвинул свой стул, подлил ей и себе вина и начал издалека. «Вы знаете, я никого и никогда не назвал дураком. Помните наши запретные слова? А еще перестал есть сырокопченую колбасу. Вот как набрал в прошлом году 10 кило, так и отказался. Кроме того, на всю жизнь запомнил множественное число слова «сук».» Учительница погладила парня по плечу, и на этом светская часть беседы закончилась. Антон перешел к делу. «Недавно ездил по работе в Германию». Анна напряглась и стала теребить скатерть. Заглянула в сумку в поиске ключей, монетницы, тетрадей для контрольных по математике или пачки сигарет, хотя никогда в жизни не курила. Антон старательно делал вид, что ничего не замечает, и с преувеличенным интересом рассматривал льняную салфетку и подсыхающее винное пятно. «Ничего так уровень. Все аккуратно. Дороги, города, деревеньки. Немцы во всем педанты. Мой коллега, отправляясь за весенним карпом, вооружается линейкой. Вытащив рыбу, непременно ее измеряет, и если окажется, что она больше, чем разрешено, выбрасывает обратно в пруд. Окончил специальные рыбацкие курсы, целых 3 месяца учился держать удочку и только потом сдал экзамен и получил лицензию». Анна вымученно улыбнулась, а Антон резко сменил тему. «В городке ювелиров увиделся с нашим соотечественником. Вы его знаете, он постоянно ждал вас после уроков. Делал нам кормушки и все такое. Я вот о чем. Он ждет вас до сих пор». Вытер салфеткой резко вспотевший лоб, чокнулся с ее бокалом, осушил одним махом содержимое и достал из портфеля пакет. «Это вам, взамен испорченной блузы». Антон вышел из-за стола, а Анна осталась сидеть, вцепившись пальцами в ткань оттенка дымчатой розы, и наблюдала за стремительным приближением мигрени. Вот она заглянула в ресторанное окно и оставила на нем кружок своего дыхания, отпечатки 3 пальцев и кончик носа. Взбежала по обледеневшим ступенькам, споткнувшись на первый и последний, сдала в гардероб тонкое модельное пальто, послушала местных гитаристов, глотнула из бокала Ани и расцеловала ее в виски. Через час подвыпившие бывшие ученики вывалили на крыльцо покурить, а Анна Ивановна стояла с ними и ждала такси. Домой возвращаться не хотелось, к родителям тоже. Папа сразу же заметит ее сбивчивое настроение и начнет волноваться, переспрашивать, пить боярышник. Посему решила переночевать в бабушкином доме, благо ехать недалеко. 10 километров по трассе, далее резко в сторону. Полями-полями, пока не покажутся стены недостроенной церкви и перекресток с заковыристым названием «Дзей». Из такси Анна ступила прямо в замерзший сугроб. Мороз дробил воздух не то ножом, не то серпом, а снег в виде детских макарон-звездочек годился лишь для ледяной запеканки. Ветер, резкий, с вшитыми опасными лезвиями, оставлял на щеках порезы. Рвал на куски выдох-вдох сказанные на медне слова. Березы промерзли насквозь, и, казалось, с незначительным усилением ветра сломаются, как цветные карандаши. Кора елей зияла штрих-кодами, и на каждом дереве под ватой синтепона можно было рассмотреть исключительный товарный знак. Дом стоял холодным. Родители жили в нем, начиная с мая и до затяжных дождей. Аня наведывалась изредка, но откуда-то помнила, как растапливать печь, как складывать из дров колодец и пользоваться для растопки берестой. Из закоулков посыпались фразы и затеяли игру в догонялки. «Нельзя шевелить сковородником, заведутся мыши». Грех выбрасывать в огонь скорлупу от пасхальных яиц. Старым девам лежать на печи в Великий пост строго-настрого запрещено. В грозу следует с молитвой закрывать трубу, а то залетит молния. Анна ловко сложила дрова, два полена вдоль, на них поперек еще два, сверху 5-6 поленьев и подожгла. Огонь с жадностью облизал самое ближнее и метнулся дальше — царапнул плечо ольхи, березы и рассмеялся от удовольствия. Затем женщина села, не раздеваясь перед устьем, и огляделась по сторонам. Вот здесь дедушка в толстом жилете вязал рыбацкие сети. На этой стене больше 50 лет висели часы. В этом углу на трех цапельных ногах стоял телевизор. Лежала свежая газета «Известия», грелась миска с блинным тестом. Сушилась марля. Дремал кот. Неожиданно вспомнила, что бабушка, хоть и не была верующей, но не разрешала в воскресный день включать телевизор, пока не закончится служба в церкви. А еще хранить в одном альбоме фото мертвых и живых. Шпыняла деда, чего ты пошел на базар? Глаза продавать? Нечего шляться по базарам без денег. Всегда имела при себе платочек и время от времени насухо вытирала губы и глаза. Через четверть часа огонь расхрабрился, комната заполнилась горьковатым древесным ароматом, и ворвались голоса. Анна, устало прикрыв глаза, повторяла чисто мантры. Ад не такой раскаленный, каким его представляют. Кто сидел на печи, тот уже не гость, а свой. Начало не шедевр. Как пишется слово «деревья»? Кто хочет ехать дальше, чем его лошадь, должен слезть и пойти пешком. По спине сквозняком прошлась чья-то боязнь не дожить до благовещенских морозов и обидная просьба о покупке сливовых саженцев. Со временем, когда сказанное осело на половиках, поставила чайник, порылась в шкафах, выудила жестянку с кофе, пачку еще летнего печенья и сливовый джем, ощутила, как кто-то тихонько присел на табурет и аккуратно расправил платье. Плеснула кипяток в две чашки и поставила обе на край стола. Женщины сидели друг против друга и молчали. У одной в кармане вскрикивал мобильный телефон, у второй покоился вышитый белым по белому носовой платок. У призрачной пребывали в движении обожженные печью руки и вздымалась грудь, все еще налитая молоком, а у живой впивались в ладони короткие учительские ногти, а с манжета легкой пылью сыпался мел. Марта с мягкой печалью любовалась своей праправнучкой, а Анна смотрела сквозь прошлое и настоящее. Сквозь нынешнюю и зиму столетней давности, поверх женской головы, утепленной сельским цветастым платком и двух низких окон, через забеленные поля, остроконечные ели, окрестные села, железнодорожные полотна, Львовские университеты, Королевскую дорогу, город художников и ремесленников Дрезден, залежи гданьского янтаря и ярмарки Франкфурта на Майне, поверх войн, индустриализаций и пандемий, интервенций и мятежей, холокостов и создания пенициллина, романов Солженицына и танцев Анны Павловой, научно-технических революций и космических прорывов, достав взглядом Фельзенкирхе, праправнучка встала, нашла в шкафу перину, ватное одеяло, бросила их на печь и мигом уснула. Душа-мытарь, замешкавшаяся на пороге и не сумевшая завершить свой цикл, допеть свою песню, доесть свой хлеб, осталась сидеть на твердом неудобном стуле и охранять ее сон. Утром позвонил отец. «Ну как ты? Как спалось? Мигрень отступила?» «Нет». «Слушай, вчера перечитывал «Мастера и Маргариту» и наткнулся на прелюбопытный абзац. Помнишь разговор Иисуса Христа с Понтием Пилатом? В то жаркое пергаментное утро римского наместника одолевали головные боли, и он разговаривал, не раскрывая рта. Ничего не помогало, ни микстуры, привезенные из Рима, ни присутствие любимого пса в этот момент ввели преступника с женскими чертами лица, возомнившего себя царем Иудеи. И тот быстро выяснил причину его мигрени, подчеркнув: «Пока ты, Понтий Пилат, у тебя будет болеть голова». Может, в этом, доча, смысл? Пока ты, Анна Ивановна, весьма правильная и принципиальная учительница, у тебя болит голова. Может, стоит плюнуть на гордость, простить, наконец, непрощенных и помиловать преждевременно казненных? Вернуться к себе и усмирить амбиции? Подумай, чего тебе хочется больше всего на свете? Лично тебе, а не директору школы, родительскому комитету и Арнольду из 3-го В. Анна задумалась и пообещала перезвонить. Папа вздохнул и полез в свой мини-бар, засомневался в выборе между виски и сердечными каплями. Девушка натянула валенки, повязала вокруг головы бабушкин платок и начала обход сонного, притомившегося, шуршащего в щелях, дребезжащего в оконных рамах, завывающего в трубе дома. Вот высушенный до хлебной корки кермек, давно заглохшее радио, вышитые крест-накрест коты, банки с чуть пожелтевшим смальцем, мутное зеркало, будто вымытое молоком. Посмотрев в него, неожиданно вскрикнула. Оттуда смотрела женщина со старой семейной фотографией, с высокой прической, курчавой челкой и брошью, собранной из красных кораллов. Дама одними губами шепнула: «Ну что, приедешь?» Анна со стороны увидела свой утвердительный ответ и схватила со стола телефон. Едва дождавшись ответа, воскликнула: «Пап, я знаю, чего хочу. Я хочу побывать в Идер-Оберштайне». Полгода спустя. Идер-Оберштайн, находящийся в часе езды от родины Карла Маркса, города Трира, наконец переоделся в осенний брусничный сюртук и вздохнул с облегчением. В нем уже никто не шлифовал изумруды, лежа лицом вниз, и не разрезал их с помощью карборундовых кругов и алмазных пил, не стирал в корыте и не обшивал семью, строча на машинке ритм простоватого ландлера. Народный немецкий танец. В нем жили современные люди на современный лад. Особняки кремового и оливкового оттенков, обнесенные плющом и виноградом, привычно поднимались вверх, взбирались на скалу и неуклюже исчезали за очередным поворотом. Старые, утепленные мхом горы защищали город от сквозняков. Полураздетые засахаренные деревья щекотали подтянутое, будто после лифтинга, небо. Распахнутые настежь террасы и веранды претенциозно источали ароматы кофе и яблочного вина. Фасонистые кондитерские и шляпные витрины соблазняли драпировками и искусно отлитым шоколадом. Анна с Константином прогуливались петляющими улицами и беседовали обо всем на свете. Учительница только приступила к преподаванию в АБВГДЭЙКе и не могла сдержать эмоций. Взахлёб рассказывала, как один из учеников спросил имя директора, а услышав, что ее зовут Виктория Петровна, крепко задумался и уточнил, это девочка или мальчик. Константин внимательно слушал, уточнял насчет каллиграфии и советовался по поводу названия третьей лавки авторских украшений. Внезапно остановился, приложил руку к груди и сотый раз покаялся. «Я думал, приеду и возьму Бога за бороду, быстро сколочу состояние, куплю дом, машину и заберу тебя. Вот только через год не продвинулся дальше своего носа. Все так же жил в кладовке, шкурил двери и собственные пальцы, елозил жирную посуду по ночам. Мне не с чем было ехать, нечего было предложить, нечем похвастаться. Помню, написал тебе, и такая тоска взяла. Пришел вечером в ресторан, мою пивные кружки, а самому хочется в петлю. Вдруг заходит хозяин, этакий Дед Мороз, с красным сосудистым носом и вываливающимся из штанов животом, и, понаблюдав за работой, говорит, если и дальше так пойдет, то через месяц-другой выпущу в зал официантом. В этот момент меня как током ударило. Я же не об этом мечтал. Не о том, чтобы бегать с блюдами кислой капусты и кусками фальшивого зайца. А тут еще напарник. Бородатый эфиоп, вечно доедающий за посетителями стейки, пристал со своим «Слушай, как нам повезло, и работа хорошая, и объедков сколько хочешь». С той ночи взял себя в руки, выучил язык и расписал бизнес-план чуть ли не поминутно. Молодые люди бродили вдоль старенького, слегка покосившегося фахверкового дома под номером 468, синей ювелирной витриной, полной сапфиров, лавки белых драгоценных камней, имеющей свой шлифовальный цех, отеля с белым больничным тюлем, деревьев осьминогов и каменного мороженщика. В одной из витрин Анна заметила полотно с абстракцией, выполненной не то граблями, не то гигантским мастихином, и с улыбкой вспомнила, что в детстве вместо «живопись» говорила «выжипись». Константин остановил ее на полуслове, впился взглядом в любимое лицо и переспросил: «Ты точно счастлива?» Учительница, прежде чем ответить, подняла голову вверх, кивнула церкви в скале и торжественно, как на венчании, произнесла «Да». Мужчина облизал сухие губы и, слегка заикаясь, начал: «Ты прости, что делаю предложение таким образом и без кольца, но когда увидел на аукционе эту вещицу, готов был продать душу только, чтобы ее приобрести». Константин достал из кармана коробочку с логотипом «Якоб Бенгель» и осторожно открыл. На зеленом бутылочном бархате лежал кулон в виде желтого солнечного круга с черной точкой в правом нижнем углу и, кажется, тяжело дышал. Она ощутила, как ее сердце забилось щеглом в клетке, а горло атаковал спазм. «Ты понимаешь, это редчайшая вещь. Они ведь до 30-х годов не делали бижутерию и даже еще не мыслили ни о каком арт-деко. Специализировались на цепочках для часов и шателенах». Декоративный зажим с цепочкой, на которую крепились подвески с мелкими предметами. Часами, ножничками, кошельком или ключами. А тут вдруг такая изящная вещь, датированная 25-м. Анна дотронулась до кулона и тут же отдернула руку, будто ударенная током, сделала еще одну попытку и вздохнула. Кулон оказался теплым. Пальцы осторожно ощупывали его, покуда не наткнулись на резьбу по ободку в виде надписи, вот только буквы, плотно прижатые друг к другу, слились в одну длинную нечитабельную линию. «Ничего не вижу, попробуй ты». Константин произнес первое слово, но оно соскользнуло и ударилось о зубы. Со второго раза родилось посвящение. «Нашей пропавшей дочери Марте. Думаем о тебе каждую минуту». Постскриптум. На облаке сидели два ангела и спорили о том, что такое Родина. Один в пролетарском костюме, состоявшем из кожаной комиссарской куртки, фуражки и гимнастерки, перепоясанной потертым ремнем. Второй — в коротких штанах, гетрах, сюртуке и шляпе с узкими полями. Первый, практичный, протоптавший землю вдоль и поперек, сиплым прокуренным голосом рассказывал о стране, высоком звании гражданина, Петрограде и Великом Октябре. Вещал о духовно-нравственных ценностях, святынях, идеологической иконе. Второй с жалостью поглядывал на идейного и пытался донести: «Родина не там, где ты знаешь каждое деревце, а там, где деревья знают тебя». Конец. Вы прослушали книгу «Марта из Идер-Оберштайна». Автор Ирина Говоруха. Для вас читала Наталья Беляева.